Обзор войны на данный момент. Из обзора новостей BBC 16 января 1943 года. За эту неделю произошло только два важных события, и я хотел бы посвятить основную часть своих комментариев, как я это делаю время от времени, общему обзору войны по состоянию на данный момент. Позвольте мне сначала вкратце прокомментировать две новости, о которых я упомянул. Одна из них имеет непосредственное отношение к развитию военной ситуации, другая носит политический характер. Важная военная новость заключается в том, что наступательные операции российских войск на четырех отдельных участках фронта продолжаются, и русские продвигаются вперед. На прошлой неделе я заявил, что немецкие силы, отступающие на Кавказском направлении, могут закрепиться на реке Кума около Георгиевска. Сейчас Георгиевск уже находится под контролем российских войск, и русские, форсировав реку, продолжают успешно наступать. Продолжается также их продвижение вдоль Дона к Сталинграду, хотя и менее быстрыми темпами. Судя по всему, вряд ли следует ожидать, что русские легко овладеют Ростовом. Немцы сейчас с разных направлений отступают именно туда и наверняка будут упорно его защищать. Если они потеряют этот город, их кавказская кампания утратит всякий смысл, и большие силы к югу от него могут оказаться в окружении с призрачными шансами на эвакуацию морем. Другим важным событием этой недели является подписание англо-китайского и американо-китайского договоров. Англо-китайский договор официально отменяет права экстерриториальности Англии в Китае. 100 лет назад британцами и американцами были заключены навязанные китайской стороне договоры. Фраза была исключена по цензурным соображениям и оставлена издателем в тексте оригинала в приведенной формулировке. По которым английские и американские подданные пользовались на территории Китая привилегиями, несовместимыми с его существованием как суверенного государства. Речь идет о Нанкинском мирном договоре 29 августа 1842 года и Бокском мирном договоре, заключен 3 октября 1843 года. В свою очередь, американская сторона заключила с китайцами в 1844 году Ванхийский мирный договор. Они были освобождены от действия китайских законов и уплаты налогов, а английские и американские военные корабли имели право ходить по китайским рекам. Теперь все эти привилегии окончательно отменены британским и американским правительствами. Японцы, чтобы не отстать на пропагандистском фронте. Фраза была исключена по цензурным соображениям и оставлена издателем в тексте оригинала в приведенной формулировке. Пытаются внушить международной общественности, что также заключили с китайской стороной нечто подобное. Но поскольку они фактически оккупировали около четверти Китая и признаны агрессорами, их заявление нельзя воспринимать всерьез. Одновременно японцы вынудили так называемое Нанкинское правительство объявить войну странам антигитлеровской коалиции. Эта декларация не имеет ровным счетом никакого значения, поскольку Нанкинского правительства как дееспособной власти на самом деле не существует. Оно является всего лишь марионеточным органом, созданным Японией, и в любом случае те немногие китайцы, которые встали на сторону японцев, фактически уже находились в состоянии войны с союзниками. Заключение англо-китайского договора было воспринято в Великобритании с большим удовлетворением, возможно, ничуть не меньшим, чем в Китае. Это одно из тех событий, которое, подобно урегулированию кризиса в Абиссинии, показывает. Утверждение Лиги наций о том, что она борется за свободу, против агрессии и тирании, не пустые слова. Между прочим, на фоне этого события достаточно интересно проанализировать результаты опроса общественного мнения, проведенного недавно в Великобритании, относительно того, как накормить Европу после войны. Английским гражданам был задан вопрос, согласились бы они с продолжением практики нормирования продовольствия в Великобритании после окончания войны, если бы это было необходимо для предотвращения голода в Европе. 80% ответили утвердительно, и только 7% дали однозначно отрицательный ответ. Подобные вещи говорят о реальных причинах, побуждающих обычного человека бороться со злом больше, чем декларации о целях войны, облеченные в громкие и банальные фразы. Я упомянул, что собираюсь сделать общий обзор военной ситуации, сложившейся к началу 1943 года. Основной вывод, с которым согласились бы даже наши противники, заключается в том, что нынешняя ситуация для союзников выглядит значительно лучше, чем в начале 1942 года. Даже доктор Геббельс в своей еженедельной публикации в газете Das Reich вынужден уведомить немецкую общественность о том, что положение Германии сейчас более сложное и опасное, чем в начале войны. Если проанализировать прошедший год, то, несмотря на многочисленные и блестящие успехи стран Оси, бросаются в глаза три следующих принципиально важных факта. Во-первых, это неспособность японцев поддержать первоначальную активность боевых действий против стран антигитлеровской коалиции. Во-вторых, это провал немецкой кампании в России в достижении какой-либо из ее основных целей. И третье – это совершенно очевидно растущая мощь Великобритании и Соединенных Штатов, которые смогли устранить опасность для Египта и Суэцкого канала. Целый регион африканского континента, превосходящий по площади Европу, перешел под контроль войск союзников. Наиболее важным фактом из трех перечисленных – является поражение Германии в России со всеми вытекающими отсюда губительными для немцев последствиями, как на нынешнем этапе, так и в перспективе, в виде потерь людских ресурсов, боевой техники и авторитета. При оценке значимости этого события важно помнить, что хотя русские, конечно же, добились успеха в основном благодаря своему мужеству, упорству и моральному духу, они также во многом обязаны не получившим широкой огласки усилиям Великобритании и Соединенных Штатов. Нам больше известно о победах русских на полях сражений, чем о транспортах союзников в Мурманске. Однако важно помнить, что британские поставки военных грузов в Россию никогда не прекращались, даже перед лицом серьезных испытаний и в условиях острой потребности в оружии на других фронтах. Например, Британия уже поставила России 3000 самолетов, 4000 танков и многие тысячи тонн различных грузов военного назначения, включая медикаменты. Соединенные Штаты также внесли свой вклад, отправив большие объемы продовольствия. Вместе с тем, главная помощь, которую Британия и Соединенные Штаты оказали своему союзнику, носила опосредованный характер. Угрозой вторжения в Западную Европу, которая рано или поздно все же состоится, они вынудили немцев держать на этом направлении по меньшей мере 35 дивизий и таким образом лишать этих сил свою группировку на Восточном фронте. Британская армия в Ливии вынуждает страны Оси сохранять в этом регионе еще 10 или даже более дивизий, что существенно распыляет силы Германии, стремящейся не потерять контроля над Тунисом. В этом году немцы, вероятно, поставят задачу удержать всю Южную Европу, создав для этого там такую же мощную систему обороны, как и в Западной Европе. Это потребует задействовать в регионе трудовые ресурсы соответствующего масштаба. Внедрение нацистским режимом принципов нового порядка, однако, привело к тому, что проблема рабочей силы в Германии стала весьма серьезной. Если бы немцы исполнили те лживые обещания, которые они давали, развязав войну с европейскими странами, то сейчас, возможно, у них была бы многочисленная и надежная европейская армия, сражающаяся на их стороне, и огромные резервы мобильной рабочей силы. В их интересах функционировала бы на пределе своих возможностей вся европейская промышленность. Как бы там ни было, но теперь у них нет европейских людских ресурсов, которые они могли бы безгранично использовать, поскольку даже Италия является для них скорее пассивом, чем активом. Хотя им удалось заставить покоренные европейские народы работать на себя, они не сумели вынудить их работать с той производительностью, с теми темпами и с той готовностью, которых требует тотальная война. Год назад, когда японское наступление было в самом разгаре, можно было заметить общую стратегию, которой придерживались страны Оси при разработке своих планов. Было очевидно, что Германия и Япония договорились о разграничении зон ответственности где-то в районе Персидского залива. Японцы должны были установить контроль над зоной Индийского океана и, вероятно, над самой Индией, а немцы – пересечь с северного направления Кавказские горы и с запада прорваться к Суэцкому каналу. В этом случае союзники оказались бы разделены. Советская Россия была бы изолирована, и ее армии пришлось бы отступить за Уральские горы, в то время как Китай, оказавшись полностью отрезанным, был бы с течением времени уничтожен. После этого вся мощь немецкой военной машины была бы направлена против Британии, и в случае ее поражения с Америкой можно было бы разобраться без особых проблем. Таковой являлась генеральная стратегия стран Оси. Это можно было понять как по практическим действиям военного командования этих стран, так и по заявлениям их пропагандистов. Вряд ли есть необходимость отмечать, что эти планы полностью провалились, и какой бы упорной ни оказалась предстоящая борьба, вряд ли их можно будет осуществить. В южной части Тихого океана японцы вовлечены в ожесточенные сражения, в ходе которых они теряют корабли и самолеты, и они не в состоянии их быстро заменить. В Индии же создана такая мощная оборонительная система, что любая попытка вторжения в страну маловероятна. Япония утратила военное превосходство на море, из-за которого вся восточная часть Индийского океана находилась под угрозой, и теперь японцы могут рассчитывать лишь на обеспечение контроля над западной частью Тихого океана. Немцы не смогли выйти к рубежу Кавказских гор и понесли огромные потери в тщетных попытках достичь Каспийского моря. Британия практически до максимума нарастила свою военную мощь. Америка сможет добиться того же в следующем году. Такова военная ситуация, сложившаяся к началу 1943 года, и мы должны учитывать ее, анализируя менее заметные аспекты текущей войны. Судя по всему, у немцев пока еще осталось неоспоримое преимущество в подводной войне, в результате которой союзники, несомненно, продолжают нести большие потери на морских коммуникациях, что снижает их наступательный потенциал. Вот уже около года наше правительство отказалось от регулярных публикаций информации о потерях при морских транспортировках военных грузов, и эту практику следует считать оправданной, поскольку она заставляет противника гадать об истинной ситуации с этими транспортировками. Высадка англо-американских войск в Северной Африке застала немцев врасплох и в какой-то мере оказалась для них неожиданностью из-за того, что они недооценили наши реальные возможности по организации надежных транспортных коммуникаций. Я не собираюсь затрагивать вопросы, имеющие отношение к государственной тайне, но хотел бы упомянуть, что показателем того, как обстоят дела с морскими транспортировками, является неизменность ситуации с продовольственными рационами в Великобритании в течение прошедшего года. Немецкие агитаторы стремятся максимально распропагандировать успехи Германии в подводной войне, потому что в настоящее время у них нет ничего другого, чем можно было бы подбодрить немецкую общественность. В целом, нынешнюю военную ситуацию стоит охарактеризовать следующим образом. Конкретных сроков завершения войны на данном этапе не просматривается, и нельзя четко предсказать, что какая-либо из стран Оси выйдет из конфликта до окончания 1943 года. Однако мы можем с уверенностью прогнозировать, что в 1943 году союзники удержат инициативу в своих руках и нарастят достаточно военного потенциала, чтобы перейти от оборонительных действий к наступательной стратегии.